Привет, у меня огромная проблема с получением приватных сообщений. Началось со вчерашнего дня, когда после закрытия приват-чата, я не слышал и не видел новых приватных сообщений. А сейчас около 10-20 минут назад, ситуация повторилась. Мне написали множество приватных сообщений, но ни одно из них не пришло. А когда я остановился на отдых, пришли сразу все. Нажав кнопку «Отправить», я написал Милане: «Джи, заглючил опять чат», написал в техподдержку. Я старался не вмешивать ребят в свои разборки, поэтому и старался уйти от них подальше. Отправив, я открыл чат с Айсом: «Джи, прости, не хотел вас вмешивать в свои разборки. Перед их началом хотел тебе отписать, чтобы не вмешивался, но не успел найти тебя в списке гильдии, а потом мне не дали. Искренне прошу прощения, что поставил вас, ребята, в такую хреновую ситуацию. Привет, рядом со мной появился Райан, который меня напугал. КХМ, так и до инфаркта можно довести», — сказал я ему, восстановив равновесие. «Привет, я уже посмотрел логи». Райан болтал ногами, с интересом смотря на Драдер. «Ты когда в настройках ставил полную блокировку, выставил ее по полной. Когда ты сильно сосредотачиваешься на чем-то, у тебя блокируются звуковые и визуальные оповещения. Поэтому, на отдыхе у тебя и пришел десяток сообщений», — пояснил мне игровой бог. «М, спасибо. Но, зачем лично было приходить?» — поинтересовался я у него. «Это не такое глобальное дело, чтобы ты лично разбирался. Мне было интересно». Пожав плечами, Райан продолжал наслаждаться видом города. «Так как ты VIP-персона, за которой надо приглядывать, каждое твое обращение тщательно рассматривается. Я просто не мог не воспользоваться случаем отдохнуть. Никогда бы не подумал, что и нужно отдыхать», — признал я ему. «Но, я рад, что смог дать тебе такую возможность», — улыбнулся я. «Отдыхать нужно всем. Спасибо». Райан замолчал. «Красиво тут», — зачем-то сказал я, а затем, смутившись, добавил: «Необычно красиво». «Ага», — кивнул Райан, поняв мою мысль. «Когда создавали Драдер, мне не хотелось видеть гномов коротышками. Пусть они и живут в горах, но деградировать до мелких людей, я не могу воспринять это. Тебе удалось создать уникальную расу». Я вспомнил магов, с их расписными головами. «Маги забавные. Я когда увидел рисунки на их головах, подумал о старом мультике «Аватар». Да-да», — Райан подскочил. «Это меня и вдохновляло. Когда они активизируют свою ману, эти рисунки помогают им выпускать ее с большей эффективностью. Кстати, а почему в Драдере только мужики-гномы?» — спросил я у Райана. Вспоминая площадь с митингующими, я могу с уверенностью сказать, что не видел еще ни одной гномки. «Так это подземелье, а не жилый город», — присев обратно на стрелку, сказал Райан. «Появление потерявших веру гномок здесь бы убило всю атмосферу. Это было бы геноцидом. Хотя да, без них тут как-то лучше», — кивнул я игровому богу. «Это да. Кстати, я заметил, что ты выбрал умение артефактов и уже потихоньку прокачиваешь остальные». «Ха, вот именно, что потихоньку», — хмыкнув, я продолжил. «Задачку ты поставил ту еще. Ладно, еще уронные уровни, но сбор камней – это отдельная басня. Представляешь, 300 миллионов ушло только на самую доступную часть камней. Жалоба не оправдана». Патетично вскинув палец вверх, Райан рассмеялся. «Разве предоставляемый выбор умений не стоит того? Вот сегодня ты спасся благодаря прыжку. Мало ли какое еще умение тебя выручит. Надо было ставить условия суровее. Эй-эй, давай только без очередных изменений в моем персонаже», — попросил я его. «И так достало, что меня вертит в разные стороны. Я еще к этим не успел привыкнуть». «Шучу», — улыбнулся Райан. «Создатель сказал, что теперь тебя никто трогать не станет. Навык у тебя есть. Компенсации выплачены. Безграничный мир снова вернулся в прежнее стабильное русло». «Это да», — я посмотрел на яркие кристаллы, дающие свет. «Кстати, Райан, я посмотрел на молодого и...» «Да, я тебе хотел сказать спасибо. Да и вообще всем тем, кто создал БМ». Я прилег на стрелке часов. Драйв, наслаждение, веселье — все это я прочувствовал здесь. После нескольких лет работы хрен знает кем, это словно сильнейший наркотик. О, сравнение с наркотиками не очень мне понравилось, но за комплимент спасибо. Райан встал. «Обязательно передам твои слова остальным. Ладно, мне пора. В настройках поправь оповещение, и все у тебя будет работать в штатном режиме». «Ага, спасибо за помощь». Я улыбнулся вспышке света, которая раньше была Райаном. Глава 197. Под стрелкой. После ухода Райана, Я основательно окопался в настройках, выставив все так, как было нужно мне. Теперь сообщения будут приходить в штатном режиме, но в случае боя, они не будут отвлекать звуком. Завершив настройки приватных сообщений, я полез дальше. В настройки оповещения игроков, находящихся у меня в ЧС, за небольшую плату в 10 кредитов в день, можно было установить оповещение. Если игрок из ЧС входит в 100-метровый радиус, приходит оповещение. Что такое 10 кредитов, когда я потратил 300 миллионов? Хмыкнув, я выставил автоматическое списание нужной суммы. После этого, я закинул в ЧС всех игроков Империи Богов, ники которых я смог вспомнить. Никаких разговоров с ними я вести не буду. Они четко дали понять свою позицию по отношению ко мне. Маркела, поняла, разборки еще не закончились, где бы ты ни был, сиди там и не высовывайся. Я напишу тебе, когда выйти из игры. Блин, из-за меня там устроили месиво, а я отсиживаюсь. Неудобно, как-то, подумал, прочитав сообщение Миланы. Джи, понял. Еще раз куча извинений, смайлик поклона бакс чатом мне исправили. Жду. Пока я писал Милане, пришло еще сообщение. Айс, не парься, хотя бы устроил веселье. Но, в другой раз дуй к своим, мы своих никогда не бросаем. Добавив Айса в друзья, я ответил ему. Джи, мой косяк, в следующий раз буду внимательнее. Жаль, не могу с вами повеселиться, Маркела запретила. Айс, ведьма уже рассказала причины. Все норм. 3 часа отката. И чем бы заняться? Я смотрел на нескольких горожан снизу. Хе-хе, в мою голову закралась идея. Расстояние было достаточно большим и неудобным для атак снизу. Поэтому, кинув отравлений, я стал планомерно убивать одного за другим горожанина, которые никак не могли определить, откуда по ним идет атака. Когда умер первый, мобы еще суетились, но не уходили далеко от башни. Когда умер второй, они разбежались в разные стороны. Пожав плечами, я дождался, пока звездочка соберет выпавшие серые сундуки. А улов неплохой. Я смотрел в инвентарь. За массовое убийство коллапсом я собрал около 40 синих вещей и аж целых 5 уникалок. По кредитам все было очень хорошо. Не знаю, сколько умерло гномов, но то, что они были элитой древней, дало мне за всех убитых больше 1 000 000 кредитов. Интересно, а обменяет ли мне Милана несколько десятков синих вещей на 5 уника для 90 уровней, валясь на стрелке, размышлял я. Хотя, что мне ее вещи, будь дело на фарме, другой вопрос. А так, пока я предавался размышлениям, мобы внизу привели подкрепление. Собрав несколько десятков жителей, которые были вооружены бытовыми инструментами или простеньким оружием, они стали искать меня. Ну, они, конечно, искали того, кто убил их товарищей, но это же был я. Наблюдать сверху за ними было весело. Словно тараканы, они разбежались по всем уголкам, прощупывая каждый сантиметр земли. Некоторые даже махали руками, думая, что где-то рядом с ними невидимки. Подливая масла в огонь, я накрыл всю толпу массовым отравлением. Гномы не стали стоять на одном месте или продолжать поиски. Нет, они разбежались. Снова, теряя здоровье, они побежали в разные стороны. Пока 2-0 в мою пользу. Смотря на убегающих гномов, пробормотал я. 5 минут ничего не происходило, а затем к башне подошла огромная толпа жителей. Среди них были те, кто убежал в первый и во второй раз. Надо было вам стражу позвать. Хотя, какая стража, если ее всю призвал к себе ваш босс? Хмыкнув, я снова повесил на всю толпу отравление. В этот раз меня заметили. Какой-то из зорких гномов указал на часы. Толпа моментально закричала гневные речи на гномьем языке и двинулась в саму башню, хотя в нее попали не все. Видя, что мое место рассекретили, я стал планомерно убивать жителей. Полный комплект из 5 щитов висел на мне, поэтому в течение 30 секунд мне было страшно. Бросив взгляд на проулок, я увидел стражу. Честно признаться, я не ожидал, что мобы будут искать меня до сих пор. Пространство у башни стало заполняться. Я слышал, как в самой башне топают гномы-жители, а вот подо мной выстраивалась стража Драдера, а позади них, стоя в узком переулке, за мной наблюдал босс, который раздавал приказы. Как только все заняли свои позиции, по мне открыли огонь арбалетчики и маги, а воины стали прикрывать своими телами стрелков. Не дожидаясь попаданий, я подлез под вторую стрелку, встав на довольно толстый стержень, который вращал стрелки часов. Весь залп ушел прямо в стрелку, вызвав такой отвратительный звук, что у меня начало сводить челюсть. Ощущение было такое, будто по железу стучат огромными молотками, а снизу кто-то пытается гвоздем что-то написать. Хуже этих звуков, только скрип поролона. Залп следовал за залпом. Жители уже добрались до крыши башни. Стоя на краю, они пытались попасть по мне, но меткость жителей была, мягко говоря, не очень. Да и сами попадания лишь разрушили мой щит, а когда он упал, урон от попадающих в меня предметов был ерундовым. Одно исцеление полностью покрывало весь урон, успевая откатиться. Ситуация была забавной. Войска снизу не могли попасть в меня из-за стрелок, которые впитывали весь урон, издавая противный звук. А жители не могли нанести мне достаточно урона, чтобы я не успел исцелиться. Каждую минуту я высовывался из-за стрелки и вешал отравление на войска. Босс был в ярости. Он явно матерился на гномьем, судя по тому, как маги и лучники пытались занять более выгодные позиции. Но прострелить меня снизу у них не было ни единого шанса. После энного отравления я начал убивать стражников. Это подстегнуло босса. После нескольких рыков, несколько стражников попытались пробиться в башню, но их ждало фиаско. На всем протяжении башни вплотную друг к другу стояли жители, которые банально не могли убраться с пути. Благодаря этому парадоксу, я продолжил уничтожать войска, даже не подозревая, что сами жители так сильно помогают мне. Мало того, я обратил внимание, что мои артефакты начали заряжаться. До этого не было такого видимого эффекта, но сейчас я получал много урона, который постоянно исцелял. А попутно я охватывал огромную толпу стражников, которые впитывали магический урон. Каждый тик отравления отнимал около 4000 хп у мобов. За 5 секунд действия они теряли в районе 20000 хп. Умножаем эту цифру на 200, думаю, стражи там больше, но я же подсчитываю примерное число. Получаем, что каждую минуту я наношу 4 миллиона урона. В данный момент 100 миллиардов магического урона перестают мне казаться такой уж недосягаемой цифрой. Время шло, стража умирала, а на ее место вставала новая. Моя звездочка работала словно пчелка, летая между выпавшими сундуками. Неожиданно в мое противостояние вмешалось сообщение от Миланы. Маркела, бой закончился. Джи, выйти не могу, я тут нашел идеальное место прокачки. Готовь для меня порошки, потому как я завалю гильдхранниками на 90+. Маркела, ладно, тебе долго еще, Джи. Если хочу убить в соло босса, то еще часик-другой. Жду, когда он психанет и подойдет поближе. Не достаю до него коллапсом. Если что-то важное пиши, я отвечу. Баг пофиксили же. Маркела, важное, ты смеешься, Джи? Нет, что такое? Маркела, нам объявили войну. Доделал главу. Видимо, холод никак не влияет на мое вдохновение. Равно, сегодня вряд ли будет еще глава, поэтому смело идите спать, чтобы завтра дождаться продолжения. Равно, глава 198. Перевоплощение Дарья. Джи, я ж не знал. Боги и Империя, Маркела, Альянс Боги и Альянс Союз. Но, пока обычные игроки веселятся, мама пытается решить этот вопрос. Мы не потянем против стольких сил. Слишком не вовремя все это. Мы только нашли нормальную территорию. Джи, извини, смайлик разводящий руками. Маркела, ты лишь послужил поводом, не бери в голову. Ты в Драгдаре? Джи, да, на 6-м пути. А что такое? Маркела, Драгдар пока занят богами, будь осторожнее. И, Джи, ты молодец, что не использовал коллапс. Джи, да, а я только начал себя корить за то, что не использовал его. Маркела, если мы наконец-то сможем захватить территорию, то такое скрытое оружие, как твой коллапс, будет очень кстати. Джи, хорошо, рад, что смог быть полезным. Закрыв чат с Миланой, я продолжил геноцид местного населения. Опыт тек небольшой струей, а количество убитой стражи уже превысило несколько сотен. Все синие шмотки, без раздумий, отправлялись в заряды торговли. Уники же я пока складировал в инвентаре, благо 110 ячеек позволяют это. Хотя, может, и их в заряды превратить? Я посмотрел на десяток уников, лежащих в инвентаре. Не, оно того не стоит. Пока я размышлял о вечном, босс сделал свой ход, протискиваясь через щели между своими стражами, которые появились благодаря моей неустанной работе. Он подошел на дистанцию атаки. И что он собирается делать? После того, как обновил отравление, я увидел босса, попавшего в него. Увидев меня, босс что-то проорал нечленораздельное. Ага, наверняка просит спуститься меня по-хорошему. Ухмыляясь, я наблюдал краем глаза за действиями босса. Во славу скверне, заорал босс, используя очередное свое умение. Скверна, дай мне силу. Я немного струхнул, наблюдая, как из босса вырвался зелено-желтый дым, начавший расползаться по всему парку. Когда дым касался гнома, гном падал в муках. Площадка перед часами превратилась в корчащийся ковер из гномов, которые орали не своим голосом от боли. Сам босс покрылся густым слоем дыма, через который не было видно ничего. Где-то с минуту ничего не происходило, поэтому я обновил отравление. Неожиданно для меня, по большинству гномов, воинов и рыцарей, стало проходить больше урона. А если точнее, то почти в два раза. В этот момент дым с боссом мгновенно втянулся в него, открыв мне неприглядную картину. Все гномы-стражи превратились в покореженных гномов, вены которых набухли, да еще вдобавок ко всему, начали светиться. Мне было плохо видно лица оскверненных стражников, но не сомневаюсь, что они тоже изменились. Сам босс изменился еще больше своих подчиненных. Его тело слилось с тварью, на которой он восседал. Если провести аналогию, то это было похоже на кентавра. Верхняя часть тела гнома была вся в огромных желто-зеленоватых язвах, которые неприятно пульсировали при каждом его движении. Нижняя часть стала безликой тварью. Там, где у честного гнома-мужика должны быть причиндалы, появилась пасть, из которой капала зеленая кислота. Мощная четверка лап поддерживала всю эту отвратительную махину. Продавший душу Дарья, повелитель стражи Драдера, босс элита, уровень 100, умение 1, магия скверны, умение 2, язвы, умение 3, аура абсолютного осквернения, умение 4, пожирание. Буэ, меня передернуло от нового вида босса. Сформировав шар, он метнул его в часы. Да, он кргггггггг, твою мать, я шокированно смотрел на огромную вмятину, которая к тому же еще и дымилась. Дду и Ду полетели в босса. Оставаться за стрелкой в пассивном режиме уже нет никакого смысла. В конце концов босс меня достанет своими шарами скверны. Ду не попадал вообще из-за разницы в 17 уровней, но вот Ду работал лучше, чем я думал. Каждый удар был критическим, отрывая солидные кусочки здоровья босса. Интересно, а его можно причислить к нежити? В критические моменты мне в голову лезет всякая дрянь. Но отказать себе в эксперименте я не смог, кинув в босса исцеление, которое ничего не сделало. Ради прикола кинул лечение, а вот оно сработало, как урон. Но урон был еще меньше, чем у Ду. Смысла от него было немного, но хоть какой-то дополнительный урон. Откат у метательного шара босса был где-то в районе 1-2 минут. Каждый из таких шариков пугал меня до чертиков. Ведь одно меткое попадание по мне и я труп, в этом я даже не сомневался. Повесить щит было нереально, так как меня постоянно бомбардировали жители, имеющие чуть ли не бесконечные запасы камней и прочего барахла. Щит я держал именно на критическую ситуацию, когда пойму, что другого варианта нет. Идиотизм. Я бью в соло босса, предназначенного для группы из 10 или больше человек. Смотря на невосстанавливающееся здоровье босса, подумал я, интересно, он не регенерирует из-за того, что осквернен, или же из-за моего лечения, или еще по какой-то причине. Дебильность моих мыслей отвлекала меня от страха быть убитым боссом. Время шло, крохой за крохой, я сносил здоровье босса, пока тот пытался меня убить. Оскверненные стражи несколько минут пытались меня убить, но у них урона было куда меньше, чем у их босса. Поэтому, после бесплотных попыток, они перестали атаковать. Босс им рыкнул что-то на гномьем, и они стали двигаться в башню. «Своих же режут!» – удивленно пробормотал я, услышав непонятные крики гномов. Неожиданно прекратился урон от гномов-жителей, атакующих меня с крыши башни. Там слышались удивленные рыки-крики. Присмотревшись, я увидел, что оскверненные стражи-гномы действительно идут в башню, чего они не делали до этого. Чуя, что дело пахнет жареным, я молился, чтобы урон по боссу увеличился. Не хотелось бы погибнуть в таком классном месте, не забрав с собой главный приз локации. Мои атаки то и дело мазали по боссу, каждый раз вызывая у меня приступы недовольства данным фактом. Оскверненные стражи медленно, но верно, поднимались вверх. Я уже слышал звуки сражения, где-то на моем уровне. «Держитесь, жители!» «Продержитесь максимально долго», — мысленно подбадривал я мобов, не прекращая атаковать босса. «Да, сколько же в тебе здоровья!» — в сердцах воскликнул я про себя. Прошло минут 20, после начала трансформации босса, а я смог отнять только 1/10 его жизни. Да, он не регенерировал, но его хп я снимал очень медленно, несмотря на увеличенный урон с каждой атаки. Мало того, с каждым броском шара, босс все ближе и ближе был к тому, чтобы попасть в меня. Он уже зацепил край стрелки, за которой я прятался. Очередное отравление легло на одного босса. Вся оскверненная стража уже находилась в башне и вот-вот должна будет выйти на крышу. Крики гномов жителей становились все тише и тише, пока, в конце концов, не затихли совсем. Подняв голову, я увидел искаженное болью, пораженное скверной, лицо стражника, который наводил на меня арбалет. Смотря на него, мне не оставалось ничего, кроме как использовать духовный щит. Пока я его вешал на себя, с края башни часов, показался еще 10 гномов. «Пора бежать», смотря вниз, подумал я. «Интересно, щит выдержит мое падение, ТЦ?» Мне в плечо попытался вонзиться арбалетный болт. Сила удара была такой, что я на мгновение потерял равновесие. Махая руками, я пытался восстановить равновесие, но моя нога предательски соскользнула. Через мгновение, в меня попал второй болт, отправляющий меня в быстрый полет вниз. Глава 199. Молот Дарья. В полете, я заметил, как в то место, где я до сих пор прятался, влетает зеленый шар босса, начисто ломающий стрелку часов. Не успевая остановить кручение в воздухе, я врезаюсь в землю. Дзынь. Щит лопается, но я не получаю урона. Не успел я встать, как рядом со мной падает сломанная стрелка часов. Она упала, вонзившись в землю, неподалеку от меня. Вздрогнув, я поднялся на ноги и побежал. Бум! В стенку башни врезается стальной молот на длинной цепи. Проследив взглядом по цепи, я увидел, что ее конец держит в руках босс. Рывком возвращая к себе молот, он вырвал солидный кусок кладки из башни. Прыжок. Ухожу на 10 метров вперед, прямо к узкой улочке, что я приметил, еще сидя за стрелкой. После прыжка, меня зацепила аура осквернения. Вы поражены аурой абсолютной скверны. Ваш урон снижен на 20%. Ваша защита снижена на 40%. Вы теряете 1% хп каждые 30 секунд, пока находитесь в радиусе действия ауры абсолютной скверны. Перетерплю. Подумал я, мельком прочитав оповещение. Позади меня раздался гул, а потом, в мою правую руку ударился молот. Меня закрутило волчком от удара. Минус 58992. Вы получили травму расплющенная рука. Вы не можете атаковать, используя правую руку. Сука. Зарычал я, поднимаясь с земли. Больно было жутко. Урон превысил половину моего здоровья, отчего боль была очень и очень сильной. Рука превратилась в нечто бесформенное и не желающее мне подчиняться. Когда я побежал, рука барахталась позади, выворачиваясь под различными углами. Откатившийся, прыжок отправил меня на крышу здания. Потратив секунду, я кинул на себя исцеление, лечение и восстановление, но здоровье не восстановилось до конца, остановившись на 80% от общего запаса. «Вылечите травму», выскочило сообщение, стоило мне подлечиться. «Вот же, сраный босс», я кинул взгляд назад, чтобы увидеть летящий в меня молот. Инстинктивно сделав шаг, я увидел, как молот не долетел до меня, врезавшись в край крыши. Осколки посекли меня, но висящее на мне восстановление нивелировало весь урон. Отвернувшись от босса, я побежал дальше. Еще час. Мне нужно продержаться против него всего 1 час. Смотря на откат коллапса, думал я, и тогда я ему припомню все мучения. Стиснув зубы, я добежал до конца крыши. Нельзя, чтобы он отстал от меня, иначе он либо уйдет, либо восстановит свое хп. Вспомнив о том, что коллапс не убил босса, я развернулся и кинул Гду и Ду в него. Наши салочки длятся уже час. Моя рука все так же висит плетью, не реагируя на мои потуги излечить ее. Духовный щит спасает меня от случайных попаданий босса. К слову сказать, этот уродец смог забраться на крыши зданий. Двумя болезненными для него прыжками, он смог запрыгнуть сначала на крепкий балкон, а затем на саму крышу. После этого неожиданного действия босса, я спрыгнул вниз и чередовал свой бег по земле, с бегом по крыше. Это очень сильно сбивало прицел босса, позволяя мне удерживать дистанцию, и в то же время не позволять ему добраться до меня. Салки со смертью. Прыжки помогали убегать, в то время как духовный щит помогал от огромного урона босса. Его молот с каждым броском становился все точнее. Хорошо, что метать его он не мог часто, а я все время старался спрятаться за углом здания, или еще каким-нибудь местом, которое бы впитало урон от удара. Но, вот пришел час расплаты. Навык коллапс готов к использованию. Я бежал, выбирая место. Последние 10 минут, я бежал к башне часов, заложив неплохой вираж по шестому сектору. И мне на пути все чаще стали попадаться оскверненные стражи. Пробегая по последней крыше, которая выходит на площадку перед часами, я высматривал пяточек между стражниками, которых тут было в достатке. Выбирать приходилось на ходу, поэтому прыгнув, я не знал точно, лучше ли это место или нет. «Духовное спасение!» — выкрикнул я, а затем стал читать заклинание коллапса, выбрав целью босса, стоящего в 15 метрах от меня. «Миром правит стабильность, но я взываю к потусторонним силам, разрушающим баланс. Услышьте меня и откройте врата, сдерживающие ваши силы». Коллапс. Врата открылись прямо в боссе, из-за чего мне сначала показалось, что синие нити бьют прямо из него. Радиус я выбрал максимальный, поэтому все оскверненные стражи, стоящие на площади и позади босса, попали под действие навыка. Отравление и мои атаки сделали свое дело. Здоровье босса за час упало примерно наполовину. Сила коллапса за 3 часа возросла, поэтому сейчас, я надеялся, этого хватит, чтобы превратить всех окружающих в разноцветные сундучки. 10. Босс вскинул голову в немом крике. Нити поразили всех стражей в радиусе 100 метров от босса. 9. Словно в замедленной съемке, стражи начинают двигаться в сторону своего босса. В тот же момент из желто-зеленоватых наростов босса ударяет во все стороны гной, попадая на стражников, стоящих в 10-12 метрах от самого босса. 8. Гной попадает на оскверненных стражников, которых начинает от него раздувать. 7. Здоровье босса утекает словно вода. Гной все продолжает раздувать стражников, они уже стали 2-метровыми толстыми шарами, на которых были видны зеленые, пульсирующие вены. 6. Стражники начинают взрываться, раскидывая во все стороны свои ошметки. 5. Здоровье босса после взрыва слегка поднялось, но затем опять стало уменьшаться. 4. 1-3 остается у босса. Стражники начинают погибать, оказавшись рядом с боссом. Также погибают и те, кто бежал за мной и попадал под мое отравление. 3. Босс начинает раздуваться. 2. 3-метровый монстр превращается в 5-метровый железно-желто-зеленый вытянутый вверх шарик. 1. Раздается хлопок, разбрызгивающий внутренности босса во все стороны, открывая тем самым вид на открытые врата коллапса. Стражники получают последний тик урона от коллапса, который оставляет им крохи жизни. 0. Я начинаю действовать, вешая отравление на всех оставшихся в живых стражей. Не успели они кинуть в меня магию, стрелу или просто атаковать, как были убиты отравлением. Чистая победа. Да, улыбаясь, я сел там, где стоял. Поберушка начала свою работу по сбору разноцветных сундуков. Минуту или меньше, я сидел с придурковатым выражением лица, пока мне не пришло оповещение. У вас недостаточно места. Открыв инвентарь, я стал закидывать все синие вещи в заряды торговли. Их было около 100, но поберушка все продолжала собирать, пока не остановилась, а мне не пришел полный список поднятого. Получено 20 391 294 кредитов, 59 ингредиентов, 23 камня зачарования, 18 камней заточки, 108 редких вещей, 9 уникальных вещей, 1 легендарная вещь. Легендарная? Я аж подскочил, открывая инвентарь в поисках этой вещи. Молот Дарья, легендарный. Требования: 1. Базовый класс, воин, приручатель. 2. Уровень 100. 3. Базовая сила, 300. Характеристики: плюс 1900 сила, плюс 100 ловкость, плюс 800 тела, плюс 1600 удача. Умение: 1. Бросок молота. Используя цепь внутри молота, вы можете метнуть его на 15 метров. 2. Перемолотые кости. Пассивное умение, которое позволяет при критическом ударе сломать противнику кости, тем самым повесив на него травму. 3. Бесконечная прочность. Легендарное умение молота. Никогда и ни при каких обстоятельствах не терять свою прочность. 4. Разрушение. Пассивное умение, увеличивающее в 2 раза урон по зданиям и сооружениям. Ада-а-а-а. Заорал я на весь Драдар, срывая голос. Глава 200. Интерлюдия. Переговоры. Дубай. Главный офис компании УДВ. На самом последнем этаже стоэтажного здания в огромном помещении собрались несколько людей. Женщина, чья красота была подобна увядающей розе, сидела за барной стойкой, попивая мартини. Наталья Сильвейрон, в игровом мире ее знают, как Скайнет, мать-основательницу игрового сообщества Forever Family, относящегося к наемнической организации. В реальной жизни, все ее знают как бизнес-леди, страдающей стеклянной болезнью. Позади нее на огромном, белом, кожаном диване развалился красавчик-блондин. Его возраст было трудно определить. Из-за его молоденького личика могло бы показаться, что ему 18-20 лет, но стоило взглянуть в его карие глаза, как мнение изменялось. И возраст 30-40 лет вполне мог подойти ему. Артур Штай в игровом мире известен, как Аполлон, глава гильдии Боги. В реальной жизни, наследник корпорации Биотех, лидирующий во всех направлениях медицины. Напротив него, в строгом, черном костюме тройки, сидел взрослый мужчина. Его борода была ухоженной, но она скрывала большую часть лица, оставляя открытыми глаза и лоб. В противовес своей бороде, мужчина был пострижен налысо. Самар Махталисевич, в игровом сообществе более известный, как Маха, основатель гильдии Звезды. В реальности, армянин, монополизировавший евразийский поток нелегальных вещей, словно в противоречии всей строгости и богатству остальных, в противоположном от Махи кресле, сидел мужчина 40-45 лет от роду. Одет он был в обычные джинсы и футболку с изображением Хана Соло. Федотов Егор Антонович, в игровом мире известный, как Жора, основатель игрового сообщества «Империя». В реальной жизни, владелец сети виртуальных клубов в России. Каждый из этих четырех людей был здесь по приглашению от Ивашима. Каждый из четырех имел свой взгляд на БМ и цели в этой игре. Каждый из четырех недолюбливал друг друга. Несмотря на их, казалось бы, первую встречу лицом к лицу, они множество раз сталкивались в той или иной ситуации. Однако, никто из четырех не пытался разговаривать друг с другом. С каждой минутой тишины атмосфера становилась все более напряженной. Неожиданно двери помещения открылись, а в них вошли два человека. «Простите за опоздание. Доброго вечера». Первым вошедшим был Ивашим Клун. «Наталья, Артур, Махты, Егор». Кивнул он каждому, здороваясь. «Прошу к столу». Он указал на круглый стол. «Здорово, народ». Поздоровался грубым басом, да еще и вальяжно махнул рукой второй вошедший. Этот персонаж вызывал еще большее недоумение, чем все сидящие вместе взятые. Крепкий мускулистый торс, который был одет в майку-борцовку с изображением Че Гевары. Рваные штаны слегка обнажали ноги, которые были еще более накачанными, чем торс. Но, самой неожиданной деталью этого мускулистого парня, была маска на его голове. Маска из бионано-ткани. Последняя разработка людей, позволяющая скрыть свой голос и очертания головы, придав им любую форму, на которую хватит фантазии. В этот раз, на лице вошедшего была маска демона, а его волосы были черно-красными и торчали во все стороны идеальными конусами. Ну, что же, Ивашим дождался, пока все усядутся за стол, и взял на себя роль хозяина. Для тех, кто не знает, это император. Клун показал на мускулистого парня. Он решил лично поучаствовать в этом разговоре. «Я рад, что смог наконец-то увидеться с такой знаменитой личностью». Маха кивнула императору. «Рад знакомству, император, меня зовут Маха. Можете не утруждать себя, я каждого из вас знаю». Вяло бросил император, полностью изменив голос с грубого баса на кибернетический. «Мы здесь не для того, чтобы вы нам подлезали. А ты, я смотрю, не следишь за своими словами?» Спросил недовольный словами императора Артур. «Я действую и говорю, так как мне нравится». Хмыкнув, маска демона, казалось, загорелась изнутри. «Если тебя что-то не устраивает, садись в свой драндулет на крыше и проваливай». «Имп, погоди», остановил его Ивашим. «Мы здесь не для того, чтобы оскорблять друг друга. Пфф, оскорблять щенка, который без своих иголок и дня прожить не может. Помилуй, Вань». Сказав это, император закинул на стол ноги. «Ладно, не дергайся ты». Император махнул рукой Артуру. «Извини, за правду, буахаха. Мистер Ивашим, я не потерплю оскорблений в свой адрес». Артур поднялся. «Прошу, присядьте. Император хам, но в данной ситуации он выступает гарантом». Ивашим подошел к Артуру и чуть ли не насильно его усадил обратно. «Не обращайте на его речь внимания. Скучный ты, Вань». Император вздохнул, а потом стал серьезнее. «В общем, хлопцы, дело такое. Вы в БМ решили устроить войнушку. Пойдя, имп, помолчи». Перебив императора, сказал Ивашим. «Я уже начинаю жалеть, что поддался на твои уговоры». Ивашим нажал пару кнопок, разворачивая экран над столом. «Я пригласил вас сюда по одной причине». Нажав на еще одну кнопку, открылось несколько графиков. В данный момент два сильнейших альянса безграничного мира, Боги и Союз, объявили войну гильдии ФФ. Не вдаваясь в подробности, всем и так понятно, что альянсы имеют численное и качественное превосходство в сравнении с эвками. Ивашим откашлялся. «Вы хотите помешать нам уничтожить эту гильдию?» — напрямую спросил Жора. «Отчасти». Ивашим недовольно посмотрел на импа, который мизинцем ковырялся в ухе. «После того, как вы объявили войну, со мной связался он». Ивашим кивнул на импа и объявил, что эта война ему лично. «Почему, уважаемый император?» — поинтересовался Маха. «Зовите меня имп». «Император долго выговаривать. А почему?» «Потому, что она моя бывшая жена», — легкомысленно ответил имп. «Мало того, моя дочка является главой эфок, и вы думали, что я останусь в стороне, когда на моих близких будут так давить?» Маска демона оскалилась. «Это же игровой процесс», — сказал Жора. «А судя по твоему настрою, ты собираешься поднять всех наемников на эту войну? Мало того, я закрою все сделки с вашими гильдиями», — кивнул имп. «Считайте это превентивной мерой, если вы не послушаетесь». «Да какого хрена ты нам тут угрожаешь?» Артур снова вскочил. «Артур, подождите», — мягко попросил Маха. «Имп, вы уверены, что хотите воевать?» «Воевать никто не станет», — тяжело вздохнул Ивашим. «Для этого мы и собрались. Давайте объясню подробнее». Ивашим показал новые графики. «Если вы начнете воевать против наемников импа, то это приведет к оттоку игроков. На данном этапе БМ просто не выдержит мировой войны. Я собрал вас, чтобы вы пришли к пусть и шаткому, но мирному соглашению. Сначала угрозы, а теперь и это». Артур откинулся на спинку стула. «Вы дали мне прямо сейчас повод засудить вашу компанию. Этого не выйдет». Ивашим открыл перед каждым отдельное окошко. «В случае попытки строить судебный водопад для УДВ, будут применены эти меры». «Это то, о чем я думаю, Ваня?» — спросила Наталья, мазнув взглядом по тексту. «Да, мне крайне не хочется двигаться этим путем, но если вы не оставите мне выбора, я так поступлю». Ивашим был предельно серьезен. «Это же, вы не пойдете на это?» Прочитав, Жора испуганно посмотрел на Ивашима. «Пойду, это мой пояс шахида, но успех этого мероприятия будет гарантирован». Клун кивнул на импа. «Если не я, то он сделает это». «Бред, это же бред. Вы думаете, что продавите меня угрозами?» — фыркнул Артур. «Да плевал я на эти бумажки, они всего лишь фикция». «Да», — Ивашим прикоснулся к браслету на руке. «Райан, план Д есть», — раздался голос из браслета. «Можете проверить ваши счета». Ивашим услужливо попросил Артура. С ухмылкой Артур прикоснулся к своим часам, которые выполняли роль микрокомпьютера. Минуту ничего не происходило. «А-а-а, как, вы обокрали меня, вы-вы». Артур вскочил и побежал на Ивашима, но был перехвачен Махой, который удержал его. «Успокойся, Артур», — заорал Маха в ухо блондина. «Успокойтесь, ваши средства уже возвращены». Ивашим был слегка напряжен, но говорил все так же серьезно. «День, М, и правда». Артур шокированно посмотрел на свои часы. «Уважаемый МП Ивашим, Альянс Боги желает отозвать свое объявление войны с возвращением средств, потраченных на это». Маха отпустил шокированного Артура. «Конечно», — Ивашим кивнул. «Альянс Союз», — Ивашим посмотрел на Жору. «Возвращение вещей и опыта, забой в Драдаре и официальные извинения от эфок». Жора встал. «И мы тоже отзываем свое объявление войны, Наталья». Ивашим посмотрел на единственную женщину. «Без проблем», — кивнула она. «Тогда на этом все. Спасибо всем присутствующим за сотрудничество». Ивашим удовлетворенно выдохнул. «Простите, Ивашим», — Маха поправил костюм. «Вы же понимаете, что этот фокус с нами больше пройдет». «Конечно, но я прошу до сентября не воевать. Мы откроем дополнительные серверы и делайте, что хотите. Если бы не шанс того, что игровые серверы выйдут из стоя, я бы никогда не пошел на такое». «И я», — Ивашим встал на колени и ударился лбом о пол. «Искренне прошу за это прощения. Авторское слово». Конец арки «Коллапс». Всем доброго времени суток. Вот и подошла к концу арка «Коллапс». Немного неожиданно, но это все же произошло. Хотелось бы сказать всем вам, дорогие читатели, огромное спасибо. Спасибо всем, кто поддерживает материально. Спасибо всем, кто пишет комментарии. Спасибо всем, кто указывает на мои ошибки. Спасибо всем, кто наслаждается произведением. Спасибо всем, кто требует от меня прады. Спасибо, спасибо, и миллионы раз спасибо. Вы безумно стимулируете меня продолжать и продолжать творить. Арка закончилась, но безграничный мир нет. Глава 201. Хвастовство. После яростного крика, я вздохнул свободнее. О, я еще и 2 уровня получил. С улыбкой отметил я. Остаты подросли. Нужно обзавестись хорошей бижутерией. Зайдя в часовую башню, я стал собирать зеленые и серые сундуки, оставшиеся от мертвых гномов жителей. Зарядов мне эти сундуки не дали, но немного кредитов подсыпали. В благодушном настроении, я открыл чат с Миланой. Джи, я закончил. Мне возвращаться в город или я могу продолжить фарм? Маркела, не светись в городе пока. Фарми. Как будут новости, я сообщу. Джи, ок, долго меня уговаривать не надо, сказал я, запрыгивая на прежнее место дислокации. Респаун у мобов тут около 5-10 минут, значит, стража воскреснуть должна через полчаса-час, босс не меньше 5, бормотал я, вспоминая наш фарм на первом пути. О, забыл похвастаться. Джи, а что мне будет за это? Молот Дарья, смайлик в очках. Маркела, вау, ты там в соло убил главного босса? Джи, ну, не самого главного, но его правую руку точно. Маркела, хм, 85 уровень, хорошо быть обладателем мифического навыка. Джи, так что там насчет награды, или мне продать эту прелесть на аукционе? Маркела, я тебе по башке дам, продавать на ауке при живой-то гильдии. Ладно, будут тебе порошки, у Ники тоже закидывай. Джи, что и золотые есть. Маркела, не хочу говорить, во сколько они мне обошлись. Джи, ты не шутишь, ты на самом деле достала золотые камни? Маркела, 1 выбили на РБ, 1 упал в Драгнаре. Джи, а говорила, что нету повернувшейся спиной смайлик. Маркела, слышь, я и так иду тебе на уступки, а ты тут строишь из себя обиженку. Джи, ладно тебе, я пошутил, вещи закинул в гильдхран. Маркела, вижу, порошки заберешь в городе, потом, наконец-то наша оружейка пополнится сверхкачественными вещами. Джи, думаю, часиков через 6, положу тебе еще немного уника, а если повезет, то и еще одну легендарочку. Маркела, откуда такая уверенность? Ты баг нашел? Джи, не то чтобы баг, этим воспользоваться только я смогу, да и добраться сюда, проблема-то еще, 6-й путь как-никак. Маркела, хвастун, ладно, мне пора делами заниматься, будь на связи. Джи, так точно, блин, а стрелка тоже восстановится? Забравшись на циферблат, я с печалью смотрел на отсутствующую стрелку. Немного побездельничав, пока мобы не воскресли, я принялся за нудный фарм. Напугать гномов жителей, дождаться прихода еще большего количества жителей, кинуть им отравление, ждать. Гномы не видели меня, так как я удачно находился на поверхности 2-й стрелки, которая замерла на 2 часах. Первые полчаса было весело наблюдать за метаниями гномов жителей, но затем в дело вступили стражи, которые начали воскресать к тому времени. Гномы приводили их на площадь, где я их убивал поодиночке, начиная с магов и стрелков. Конечно, стражи меня моментально замечали и пытались предпринять какие-то действия, но им не хватало времени. Отравление стало сильнее, мои удары точнее, а все благодаря полученному 85-му уровню. Так прошел час, затем 2-й, на 3-й мне стало становиться скучно отстреливать несчастных гномов, но положение спасла Милана. Маркела, война отменяется, так что можешь возвращаться в город в любое время. Джи, а во, а чего это так резко? Всего-то прошло 3 часа. Маркела, мама не все рассказала, но в 2 словах, админы надавили на всех, чтобы войны не было до сентября. Джи, значит, через месяц все вернется на круги своя? Маркела, не все так безоблачно, и многое мне непонятно. Фарми, набирай уровни. Сейчас это приоритетная цель. Джи, хорошо, если буду нужен, напиши, я моментально вернусь в город. Ответа не последовало, да он и не был нужен. Война отменена, если админы надавили на всех, то это крайняя мера. Интересно, что они пообещали взамен. Убивая гномов, я заметил, что коллапс откатился. Пора собрать паровоз. Осталось 300 зарядов, подумал я, смотря на 700 зарядов торговли. Я уже 6 часов тут. Пробежавшись по 6-му пути, я собрал парик, который уничтожил коллапсом. К моему огорчению, уник выпал 1, но вот синих вещей было в достатке, как и различных ингредиентов. После массовой зачистки, я вернулся к часам, с удивлением отметив, что стрелка часов, срезанная боссом, вернулась на свое место. Дальше все вернулось в то же русло. Первые полчаса гонял жителей, пока не воскресла стража, которую я планомерно убивал. До этого момента у меня снова откатился коллапс, и я был в нерешительности повторить забег с боссом, но в этот раз у меня навык сильнее в 4 раза, размышлял я, направляясь к зданию управления, где я впервые встретил Дориана. Нет, по-любому нужно довести его до вызова стражи, а значит, мне нужно будет забежать в тот переулок со стеной. Добежав до конца крыши, я посмотрел на воскресшего Дориана и его рыцарей. Хотя, в прошлый раз я использовал коллапс, который он пережил, и только тогда вызвал стражу. Стоя на крыше, я дождался, пока паровоз, собранный от башни, меня догонит. Нет, все же рисковать не буду. Просто использую коллапс. Кинув на босса и его свиту проклятие замедления, я спрыгнул с крыши и побежал к той самой улочке-тупику, с огромной стеной. Времени у меня было в запасе, это был не тот же случай, когда я убегал от разъяренной толпы мобов, забыв про прыжок. Сейчас я был готов ко всему. Забежав в улочку, я сразу запрыгнул на стену и стал ждать. Босс и паровоз не задержались, забежав буквально через несколько секунд. Духовное спасение. Кинул я на себя бабл для подстраховки и стал читать заклинание коллапса. Безымянные боги, застрявшие в негде, я открываю для вас врата. Возьмите своих жертв и продлите свою агонию. Коллапс. Какой интересный текст. С каждым разом все эпичнее и эпичнее. Проскочила мысль, пока я наблюдал за смертью мобов. С уверенностью можно сказать, что урон коллапса очень сильно увеличился. С восторгом подумал. Не прошло и 4 секунд, а все стражи погибли. Босс сопротивлялся до последнего. Под конец 10-й секунды, я уже думал, что мне придется придумывать, как его добивать, но выпал колоссальный крит, добивший босса. Звездочка заметалась, собирая дроп, а я прыгнул вниз, чтобы поберушка могла собрать все вещи. Собрав все сундуки, мне пришло сообщение. Получено 16 311 041 кредитов, 93 ингредиентов, 42 камня зачарования, 30 камней заточки, 118 редких вещей, 5 уникальных вещей, 2 героические вещи, без леди. Я скривился. Что там за геройки? Я заглянул в инвентарь. О, обе из сета стража. Хм, мы выбили их Вейрону или у него таких еще нет? Задумчиво пробормотал я. Блин, время уже вечер. Пора в город. Перед отправкой написал Милане. Джи, выбил пару вещей для Вейрона и лечу в город. Буду у Зэка ждать обещанных камушков. Маркела, отлично. Папа с Агатой, как раз в ЗК, я через пару минут буду. Всю 1000 зарядов я не накопил, но с другой стороны, 800, это разве мало? Пришлось многое сделать, но глава все же была дописана. Всем приятного чтения, и на сегодня все. Может быть, поработаю ночью, но советую всем выспаться, чтобы завтра почитать проду. Глава 202, Ант. Идя к ЗК, я с радостью отметил, что взял 86 уровень, до 87 мне оставалось 18%. Фарм в одиночку делал из меня недосягаемого топа. Ради интереса, я открыл список самых высокоуровневых игроков. 1. Джи. 86 уровень. FF. 2. Сиси. 81 уровень. FF. 3. Шачапача. 81 уровень. FF. 4. Вейрон. 80 уровень. FF. 5. Агат. 80 уровень. FF. 6. Маркела. 80 уровень. FF. 7. Гугу. 80 уровень, FF, 8, Будда, 79 уровень, FF, 9, Скайнет, 79 уровень, FF, 10, 555, 79 уровень, FF, 11, Аполлон, 71 уровень, Боги, 12, Зевс, 70 уровень, Империя, 13, Слабый, 69 уровень, Дно, 14, Сильный, 69 уровень, Дно, 15, Белиал, 69 уровень. Десятку в топе стабильно занимали эвки, но что более удивительно было, так как это то, что белка вырвалась на 15 позицию. Мало того, неизвестные мне, но виденные мной пару раз в списке топов, сильный и слабый, вновь вернулись в топ. Они не стримеры, но прокачка у этих двоих фантастическая, размышлял я. Кстати, надо поздравить белку с 69 уровнем. Джи, привет. Поздравляю с топ-15 и получение 69 уровня. Смайлик, взрывающий хлопушку. Белки не было в сети, поэтому на ответ я не надеялся. Войдя в ЗК, я впал в ступор. Раньше в ЗК было пусть и много народу, но все были в движении. А сейчас же, я наблюдал за столпотворением. Огромное количество игроков стояло в ожидании чего-то. Вот он, заорал кто-то, а вся толпа повернулась ко входу, где стоял я, Джи. Халявные уники, чуваки, владелец лут пришел. Толпа орала и стала меня окружать. Я же в шоке наблюдал за всем происходящим. «Привет, Джи, спасибо тебе!» Раздавались благодарности из уст различных людей. «Ты пришел поставить лавку, как обещал». Не успел я ответить, как мне задали еще несколько десятков вопросов на эту же тему. «Тише!» – закричал я. «Да, сейчас я установлю лут». Продвигаясь через толпу, я шел к углу, где вчера ставил лавку. «Ура! Халява! Я первый!» «Нет, я занял первей!» Пока народ ругался и орал от восторга, я прошел к углу и становил там лут. Мазнув взглядом по правилам, которые сохранились с прошлого раза, я встал на скамейку. «Народ!» – заорал я, пытаясь перекричать толпу. «Народ! Али!» Через пару выкриков, я привлек внимание. Лут открыт. Сегодня только 500 попыток. А вот это я зря сказал. Толпа бурно отреагировала, попытавшись задавить счастливчика Проныру, что первый смог активировать заряд. Но, тут произошло кое-что неожиданное. Мне пришло оповещение. Около вашей лавки удачи Джи начались беспорядки. Для устранения беспорядков будет призвана стража. Тут же открылся портал, из которого появились двухметровые, закованные в глухие, золотые доспехи воины. В руках они держали железные копья, которые использовали, как шлагбаум, попутно отодвигая толпу от лут. Меньше чем за минуту, около моей лавки появилась зона отчуждения в 10 метров. Толпа всячески пыталась прорваться к лавке. Кто-то пытался нырнуть под копья стражей, кто-то перепрыгнуть, кто-то оттолкнуть дерзких стражей. Но итог был один. Над каждым хитрецом появлялся значок цепей, мгновенно парализующих их. Как только зона отчуждения была установлена, из портала вышел маг, одетый в золотисто-черную мантию. Именем правителя нарушители будут наказаны. В тот же миг все, над кем висели цепи, были отправлены в портал. «Торговец Джи». Маг указал на меня, стоящего на лавке. «Подойдите». Ожидая самого худшего, я подошел к стражам, которые пропустили меня. Все это происходило в полнейшей тишине и шоке толпы. Подойдя к магу, я посмотрел на него. «Именем правителя, за нарушение порядка в замке классов, вы будете оштрафованы или отправлены в тюрьму, в случае невозможности оплаты штрафа». Пафосно выкрикнул маг. «Извините, но я не устраивал беспорядков». Попытался оправдаться я. Установка лавки в неположенном, но маг не успел договорить, как вмешалась Алисия. Правилами столицы ЗК, установка лавки удачи в холле здания ЗК, не является нарушением. Алисию пропустили к нам с магом. Правила были уточнены, прежде чем игроку Джи было позволено установить лавку в этом месте. Алисия из клана Шауси. Маг лишь мельком мазнул по ней взглядом. «Не вмешивайтесь. Являясь работником ЗК, я имею право на слово», — ухмыльнулся этот маленький дьявол, ничуть не смущаясь мага-короля. «Ваше замечание учтено», — спокойно сказал маг. «Решение будет». «Никакого решения не будет», — раздался басистый голос. Сквозь толпу игроков продвигался 2,5-метровый мужик с перекоченным телом. Судя по стекавшему по его перекоченным мышцам поту, он оторвался от тренировки. Глава ЗК, Ант, маг учтиво поклонился. «Спасибо за устранение беспорядка». Мужик прошел стражников, будто не заметив их. «Дальше я разбираться буду сам, как скажете». Маг щелкнул пальцами, открывая еще один телепорт. «Стража, уходим». Стража моментально развернулась и ровным строем ушла в портал. Последним ушел маг, который перед уходом еще раз поклонился Анту. Игроки, наблюдавшие за этим, стояли в ступоре. Только что, за пару минут, произошло два невероятных события. Они увидели двух легенд БМ, золотых стражей и мага-судью и Анта, легендарного НПС, который управляет ЗК. «Ася, умничка!» Ант нежно погладил Алисию по голове. «А теперь иди работать!» Толпа игроков хотела уже рыкнуть к Анту, как мужик выставил руку. Вокруг нас с ним и лут появился мутный барьер, скрывший нас и не дающий игрокам подойти. «Пусть отдохнут!» Ант грохнулся на задницу там, где стоял. «Ну и делов ты наделал, парень, извините, я не ожидал такого наплыва желающих», — извинился я. «Ладно, это ерунда», — махнул Ант рукой. «Ты же ученик проклятого Вольтера?» «Да», — кивнул я. Только Вольтер больше не проклят. Бог снял с него проклятие, и мой учитель отправился. Куда-то, замялся я под конец. Буа-ха-ха-ха-ха. Гигант хлопал себя по ляжкам. Вот почему я не мог его найти нигде. Буа-ха-ха-ха. Смех у него был словно из глухой бочки. Да уж, вытерев выступившую слезу, Ант посмотрел на меня. Ася тут всем в ЗК рассказала, что сегодня в ЗК появится лавка удачи для местных жителей. Да, был у нас с ней такой уговор. Я хотел установить лавку для игроков, а затем поставить специальную для нее. Немного изменив правду, ответил я ему. Даже так, Ант задумчиво посмотрел на меня. Тогда, как насчет заключить с ЗК контракт? Что вы имеете в виду? Заинтересовался я. Ты заслуженный мастер или признанный? Поинтересовался Ант, игнорируя мой вопрос. Признанный. Значит, у тебя должна быть возможность приобрести магазин? Полувопросительно спросил Ант, а я кивнул. Мы переоборудуем этот уголок. Он кивнул на мою лут. 40% прибыли будет идти в ЗК, 10% королю, остальные 50% тебе. Вы хотите, чтобы я торговал прямо в ЗК? С широко открытыми глазами я посмотрел на Анта. Да, серьезно кивнул Ант. У Вольтера не было учеников, а покинуть он свою задрипанную лавку не мог. Большинство учителей в ЗК заглядывали к Вольтеру, чтобы приобрести что-нибудь. Теперь, когда его нет, нам некуда идти с некоторыми запросами. Честно говоря, я понял только то, что вам нужен магазин удачи, спросил я. Да, но, пока ты не станешь творцом в своей профессии, чего-то достойного у тебя найти будет проблематично, скривился Ант. Поэтому, я и предлагаю тебе контракт. Твоя, он посмотрел на вывеску и ухмыльнулся. Лавка удачи Джи, будет переоборудована. Тебе же нужны заряды торговли для ее пополнения, я кивнул. Вот и будешь этим заниматься, пока не достигнешь творца. Тогда и поговорим о полноценном открытии магазина. Но, предупреждаю сразу, для открытия магазина тебе понадобится очень много кредитов. Просто так король не позволит мне сделать это. Хорошо, что мне нужно сделать? Я мысленно потер руки в ожидании наживы. МПС Ант просит разрешения на реконструкцию вашей лавки удачи Джи. Разрешить? Мысленно отдал я приказ. Ага, разрешение получено. Ант подошел к лут. ХМ простейшая структура. Так, вдруг вокруг лута Анта появился мутный барьер, скрывший его действия. Глава 203. Постоянная лут. Я оказался между двух барьеров. В одном Ант ковырялся с моей лут, а за другим стояла толпа игроков. Пока я думал, что мне делать, мне пришло сообщение от Миланы. Маркела, что ты тут натворил? Только пришла в ЗК, как вижу, что ты под каким-то куполом, а вокруг стоит огромная толпа народа, которая пытается пробить барьер. Джи, форс-мажор, поставил лавку удачи, а потом стража, глава ЗК, ну и все такое. Маркела, так-так-так, с этого места поподробнее. В итоге, пока Ант что-то делал с лут, я рассказывал Милане, что произошло. Девушка требовала всех подробностей, даже тех, о которых я не задумывался, пока она не спрашивала. Баом, со звуком, будто кто-то надувает смятую пластмассовую бутылку, барьер с Антом и моей лавкой пропал. Вау, не удержавшись, выдохнул я, а посмотреть было на что. Лавка изменилась до неузнаваемости, превратившись из кубического шкафа в самую настоящую двухэтажную лавку. Первый этаж был выполнен в виде небольшого прохода к двум дверям. Двери, к слову, не изменились вообще, левая была пустой, правая была с отпечатками рук и золотой табличкой правил. Также стоит отметить, что около прохода появилось большое механическое табло. Между первым и вторым этажом висела вывеска «Лавка удачи Джи», все так же красиво оформленная самоцветами. Вход на второй этаж лавки был сбоку и ни капли не мешал проходящим к дверцам первого этажа. На втором этаже была одна дверь внутрь лавки, около которой стоял Ант. Поздравляем, вы воспользовались услугами архимеханика-строителя. Ваша лавка удачи была удачно улучшена. Улучшенная лавка удачи не пропадет по окончанию зарядов. Вам выдано разрешение на постоянную установку лавки удачи в замке классов. Расширен функционал лут. У вас появилось механическое табло. У вас появился два этаж. У вас увеличилось количество максимальных зарядов до 2000. Архмеханик-строитель ограничил вход на второй этаж. Только местные жители могут его посетить. Вы не можете снять это ограничение. Вам доступна настройка второго этажа. После случайной торговли на втором этаже, все вещи будут переданы в местный ломбард, где будут проданы. За каждую торговлю на втором этаже вы получаете от 10 до 100 очков профессии и 10% кредитов с проданных в ломбарде вещей. Пока пусть будет так, утерев пот, сказал Ант. Поднимайся сюда, настраивай этаж и я наконец-то открою барьер. А то силы на исходе, тяжеловато дыша, сказал качок глава ЗК. Не заставляя себя ждать, я поднялся по металлической лесенке на второй этаж. Смотри, Ант показал на дверь. В отличие от вас, игроков, мы не сильно любим показывать выпавшие нам вещи. Поэтому, я сделал небольшое помещение. Ага, небольшое. Открыв дверь, подумал я, по размерам, как однокомнатная квартира. Пространства и правда было много. В центре стоял сундук, с выросшим на нем желто-оранжевым цветком, который был в высоту около метра. Это прихоть бога, уважительно сказал Ант, проследив за моим взглядом. Исправить это, не надо исправлять. Я показал Анту руку со шрамом в виде сундука, из которого растет цветок. А, забыл, что ты из свободных торговцев удачи, как-то радостно сказал Ант. Тем более хорошо, что Бог присматривает за тобой, и я этому рад. Вспомнив Райна, я улыбнулся. Раз боги благоволят, давай заканчивать. Ант подошел к сундуку с цветком. Прикоснись, должны появиться настройки. Сказав, Ант вытащил из своего инвентаря золотую табличку, наподобие той, что висела внизу на правой дверце. А здесь они будут появляться. Прикоснувшись к цветку, мне открылось меню настройки случайной торговли для НПС. Правил было немного, а если точнее, всего. 1. Положите ценную вещь в сундук. 2. Прикоснитесь к цветку. 3. Дождитесь окончания. 4. Заберите награду. Благодаря настройкам, я мог добавить к первому пункту, что НПС могут жертвовать кредиты. Ох он. Я установил, что можно пожертвовать сумму не меньше 100 000 кредитов, а также поставил галочки, что можно жертвовать он и ох. Правда, мне тут же пришло предупреждение. Если НПС пожертвовал своими ох или он, вы не сможете их получить. Вместо этого, система будет генерировать для вас случайную награду, зависящую от количества ох или он, потраченных на эту генерацию. Случайная торговля для меня самого, забавно. Расстроившись поначалу, я все же нашел позитивную нотку. Во втором и третьем пункте ничего добавить или изменить было нельзя. В четвертом, можно было поменять место выдачи. Потратив 1, 10, 100, 1000 миллионов, можно было установить различные формы сундука, который бы выдавал предметы. В противном случае, тот же самый сундук будет выкидывать вещь прямо в руки НПС. Решив, что это не солидно, открыл список с возможными вариантами выдачи. 1. За 1 миллион, небольшой ящик 0.3×0.3×0.3 метра, стоящий прямо на сундуке рядом с цветком. В описании говорилось, что выдавать он может только небольшие вещи, грубо говоря, только для бижутерии. 2. За 10 миллионов, красивый вопросительный сундук, который присоединяется к тому, что с цветком. В нем можно было получить уже некоторые части брони и некоторые виды оружия. 3. За 100 миллионов, огромный сундук, который трансформировался в нужный размер для выдачи определенных вещей. 4. За 1 миллиард, магическая установка, которая создавала цветовое шоу, позволяющее проявиться вещи прямо из воздуха. После проявления, вещь зависла в воздухе, покачиваясь в ожидании, пока ее не заберут. Как мне когда-то сказал агент по продажам, понты дороже денег, но тратить миллиард кредитов на фокусы, задумчиво смотря на список, я немного подзавис. Над чем задумался? Спросил Ант. Над тем, как местные будут получать выигранные вещи. Честно сказал я. И в чем проблема? В деньгах. Самая потрясающая выдача стоит баснословную сумму. Признался я ему. Но у меня хватит денег только на самую примитивную. Всего-то, буахахаха. Рассмеявшись, Ант положил мне свою руку на плечо, отчего у меня подогнулись ноги. Сколько требуется? Миллиард? Как-то жалобно и полувопросительно сказал я. Будем считать это моим подарком для народа. Слегка опешив от суммы, Ант не пошел на попятную. НПС Ант желает оплатить за вас сумму в 1000000000 кредитов. Внимание! В случае мошеннических действий, отношение Анта к вам упадет до абсолютной ненависти. Уж чего-чего, а делать врагом главу ЗК я точно не стану. Подумал я, выбирая пункт стоимостью в миллиард. Пипец, вот так просто НПС выкинул миллиард, улучшил мне лавку. Боги удачи или приколы Райна, весело подумал я. Подтвердив правила, я заметил, как цветок изменился. Сам стебель остался прежним, а вот бутон стал побольше, да и пестиков и тычинок солидно прибавилось внутри. На золотой табличке, что установил рядом с сундуком Ант, появился список правил. Пока Ант его читал, я скинул все оставшиеся заряды в лавку. Скинув заряды, я увидел, что все они пошли на первый этаж, а для второго было зарезервировано всего 200. Выглядело это так. Количество зарядов лут. 1 этаж. 599 1800. 2 этаж. 200 200. А сейчас опробуем. Потерев руки, Ант закинул в сундук с цветком какой-то механизм. Создал для дочки, но ей не понравился. Печально пояснил зачем-то мне Ант. Цветок приподнял бутон, отведя его чуть в сторону. Он выстрелил лучиками фиолетового света, которые стали формировать перчатки. Буахахаха. А ведь это того стоило, парень. Рассмеявшись, сказал Ант, забирая у них перчатки. Перчатки ерунда, но вот сам эффект меня порадовал. Думаю, остальным тоже понравится. Это все ваша заслуга. Я поклонился Анту. Спасибо вам. Потратился я знатно, но оно того стоило. И кстати, хватит выкать, мы же познакомились. Зови меня просто Ант. Буахахахаха. Рассмеялся качок глава. Пойдем, а то нас там уже заждались, наверное. Своей огромной рукой он меня подтолкнул к выходу, словно маленького ребенка.